Проса из восточной степи представился достойнейшему как колесничий. Он ездил вперед и назад, точно по отвесу, делал повороты направо и налево, точно по циркулю. Достойнейший подумал, что в красоте линий у него нет погрешностей, и велел ему вернуться, проделав сотню поворотов. Янь, о врата бытия, повстречавшись с колесницей, явился к царю и сказал: «Проса скоро загонит коней». Царь промолчал. Но вскоре колесничий вернулся, действительно, загнав коней. «Как ты это узнал?» — спросил царь. «Кони уже обессилели, а он все их пнукал», — ответил Янь. «Поэтому я и сказал, что загонит». Искусный молот чертил круги и квадраты точнее, чем циркулем и наугольником. Вещи изменялись, как в природе. Вместе с движением его пальцев, а его мысль на них не задерживалась. Поэтому его разум оставался целостным и не знал пут. Он забывал о своих ногах, лишь бы обувь в пору. Забывал о пояснице, лишь бы удобный пояс. В знаниях забывал об истинном и ложном, лишь бы были по сердцу. Не изменялся внутренне, не следовал за внешним, сообразуясь с каждым случаем. Начал сообразовываться, и всегда, совсем сообразуясь, он забыл о сообразности своего пристрастия к сообразности. Сунь-изгой подошел к воротам учителя Бяня Счастливого и, смущенно вздыхая, сказал: «Я, изгой, жил в селении, и не случалось, чтобы меня назвали ленивым. Не случалось, чтобы в опасный момент меня назвали трусливым. Но вот на полях не было урожая, а на службе царю я не встретил удачи. Меня изгнали из селения из области. Но в чем мое преступление? О, небо! За что мне досталась судьба изгоя?» «Разве ты не слышал о поведении настоящего человека?» — сказал Бянь Счастливый. «Но он забывает о своей смелости, забывает о зрении и слухе, бесцельно блуждает за пределами мирской пыли, в беспредельном, не занимаясь делами. Это называется действовать, но не настаивать. Быть старшим, но не управлять. А ты ныне приукрашиваешь свои познания, чтобы удивить невежд. Очищаешься сам, чтобы осветить грязь других. Сверкаешь, будто поднимаешь солнце и луну. Ведь в сравнении со многими людьми, глухими, слепыми, хромыми, безвременно погибшими, ты обрел целостным свое тело, все его 9 отверстий. Это уже счастье. А зачем же попусту ропщешь на небо? Уходи». Сунь-изгой удалился, Бянь вошел в дом, сел, но вскоре взглянул на небо и вздохнул. «Почему вы, преждерожденный, вздыхаете?» — спросили ученики. «Недавно приходил изгой», — ответил Бянь. «Я рассказал ему о свойствах настоящего человека. Боюсь, что напугал его, и он впадет в сомнение». «Нет», — ответили ученики. «В чем ваша вина? Если то, что сказал изгой, истина, а то, что сказали вы, преждерожденный, ложно, то ложное, конечно, не может вызвать сомнений в истинном. Если же то, что сказал изгой, ложно, а то, что сказали вы, преждерожденный, истина, то он, конечно, усомнится и вернется». «Нет», — ответил Бянь, — «ведь в старину в окрестностях столицы Лу опустилась птица. Обрадовавшись ей, лузский царь велел приготовить жертвенных животных, чтобы ее угостить, исполнить 9 тактов мелодии «Великое цветение», чтобы усладить ее музыкой. Но птица начала грустить. У нее заребило в глазах. Она не могла ни пить, ни есть. Вот что значит кормить птицу тем, чем питаешься сам. Ведь чтобы кормить птицу так, как она кормится сама, нужно предоставить ей гнездиться в глухом лесу, плавать по рекам и озерам, кормиться на приволье, на отмеле и только. Вот и ныне, как мог не испугаться изгой, человек маловидевший, мало слышавший. Ведь рассказывать ему о свойствах настоящего человека то же самое, что мышей катать в повозке или перепелку веселить барабанной трелью и звоном колоколов.